Глава 9. Галина Серебрякова. Она воспела женщин французской революции. Преданный партии враг народа. Писательница Галина Иосифовна Серебрякова родилась 7 декабря 1905 года в Киеве. Умерла 30 июня 1980 года в Москве. Участница гражданской войны. В 1919 году вступила в партию большевиков. В 1923 году вышла замуж за партийного работника Леонида Серебрякова. Вскоре они расстались. В 1925 году окончила медицинский факультет МГУ. В этом же году вышла замуж за наркома финансов Сокольникова. Начала печататься с 1925 года. Одна из первых в советской литературе обратилась к созданию образа Карла Маркса. В сентябре 1936 года мужа арестовали. За членами семьи установили слежку. Галину Иосифовну исключили из партии за потерю бдительности и связь с врагом народа. После того, как она написала письмо Сталину и Ежову, ее трижды вызывали на Лубянку для перекрестных допросов. Требовали дать ложные показания против мужа, отца и других деятелей государства, якобы организовавших заговор против Сталина. Попыталась совершить самоубийство и была помещена в психиатрическую больницу имени Кащенко. Книги писательницы изъяли из библиотек. 8 января 1937 года из больницы ее перевели во внутреннюю тюрьму на Лубянку, затем в Бутырскую тюрьму. По легенде, в тюрьме кто-то заметил, увидев ее. Умели враги народа выбирать себе баб. 13 июня 1937 года приговором особого совещания при НКВД была выслана в Семипалатинск на 5 лет. В 1939 году ей было предъявлено обвинение по статье 58, пункты 10.11 на основании оговора одного писателя. Серебрякова виновной себя не признала. Приговор особого совещания при НКВД гласил 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Серебрякову этапировали в Красноярск, где она работала в лагере на лесоповале. В августе 1956 года решением бюро Джамбульского обкома Галину Иосифовну восстановили в партии, преданность которой она сохранила и после реабилитации. На собраниях писателей в 60-е активно выступала против либеральных тенденций. Старшая дочь Галины Иосифовны, Зоря Серебрякова, как дочь врагов народа Галины и Леонида Серебряковых, была арестована в 14 лет. В тот момент в НКВД действовало личное распоряжение Сталина о полной ответственности детей с 15 лет за родителей. 14-летнюю Зорю не расстреляли, как, например, сына Каменева, а всего лишь сослали в Семипалатинск к матери. В 1945 году Зоря получила разрешение жить в Москве, поступила в МГУ, а в 1949 году была вновь арестована. Ее муж получил 25 лет за антисоветскую агитацию. Сына отправили в детский дом, Зорю Серебрякову освободили при Хрущеве. Среди произведений Галины Серебряковой «Женщины эпохи французской революции», 1929 год, трилогия «Прометей», «Юность Маркса», 1933-34 годы, «Похищение огня», 1951 год, «Вершины жизни», 1962 год, «Странствия по минувшим годам», 1962-63 год, «Предшествие», 1965 год, о Энгельсе, о других и о себе, 1968 год. Последнее интервью. Это правда, что у вас есть книга с автографом Бернарда Шоу? Да, эта книга, подаренная мне Шоу, сохранилась чудом. Она исчезла из моей библиотеки в середине 30-х годов. Я очень жалела этот уникальный экземпляр гранок пьесы «Плохо, но правда», который Шоу специально для меня одел в красную кожу с тисненным советским гербом и моими инициалами. Он вручил мне свой подарок, когда я навсегда покидала Англию и в привычном для него шутливо-игривом тоне сделал надпись «Галине Серебряковой ввиду ее отъезда из несчастной Англии. Увы, Бернард Шоу 1 октября 1932 года. И вот лет 8-10 назад Константин Симонов однажды мне сказал, что эта книга находится у него. Как несказанно я обрадовалась, когда он вручил ее мне. Вручил торжественно и в то же время с долей грусти. Жаль мне с ней расставаться, не помню, по какому случаю я приобрел ее, но вот решил, наконец, вернуть книгу истинному владельцу. Я считаю, что так мог поступить только человек щедрой души. И настоящий ценитель книги. А при каких обстоятельствах вы познакомились с Шоу? На одном из приемов в посольстве СССР в Лондоне. Тогда я познакомилась и с Гербертом Уэллсом. В ту первую встречу великий драматург много расспрашивал меня о Советском Союзе. Его интересовала организация у нас народного образования, жизнь писателей, книгоиздательское дело. Мы подружились. Горький сказал, что зря я читаю Джойса. Разговор коснулся той давней поры, когда Галина Иосифовна выпустила свою первую книгу «Женщины эпохи французской революции» с иллюстрациями Добужинского. Было ей тогда чуть больше 20 лет. Книга имела необыкновенный успех, ее хвалили в печати, перевели на иностранные языки. Молодую писательницу поддержал Горький. Однажды он спросил меня, что я читаю, и когда я ответила Джойса, Алексей Максимович сердито сказал, что зря я время трачу, что все это красивость и пустословие. Я попыталась возразить, но Горький заговорил о том, что надо изучать сегодняшнюю жизнь, что знание истории, конечно, важно и необходимо, а я тогда уже работала над книгой «Юность Маркса». Но писателю надо быть впереди крупнейших дел и событий своего времени. Что надо читателя вести за собой, и посоветовал мне после окончания работы взяться за книгу очерков о современной жизни. Позднее я поняла правоту Горького, действительно писать надо только о том, что прочувствовал сам. Вместо квартиры музея Маркса меня привезли в меховой магазин «Маркс». Как же можно было прочувствовать время Маркса молодой советской женщине, выросшие в иной стране, в иных жизненных обстоятельствах. Естественно, я прочитала гору книг о великих революционерах всех времен, проштудировала Ленина, встречалась со многими борцами за свободу, заставшими время, когда жили Маркс и Энгельс. А это время казалось мне не таким уж далеким. Чуточку воображения, и можно было представить, как Энгельс, к примеру, спускается в лондонскую подземку. А в Москве тогда, в 30-е годы, появилось метро. Но главное, пожалуй, в том, что я объездила всю Европу и побывала там, где жили два великих друга. Многое из тех поездок осталось в памяти до мельчайших подробностей. Как во сне, как в сказке. Именно тогда Маркс стал для меня живым человеком, а не бронзовым монументом. В Лондоне я побывала в доме, где он жил какое-то время. Я нашла прачечную на первом этаже, которая функционировала при его жизни. Когда я поднялась в его бывшую квартиру, то меня поразил едкий запах стирки. Значит, эти запахи ощущал и он. Значит, этот осколочек лондонского быта окружал великого человека. Да, думала я, он вдыхал этот запах, хотя прошло с той поры почти 100 лет. Я словно услышала его голос, его смех, мне показалось, что он вот-вот войдет. Побывала я и на родине Маркса, в Трире. На вокзале взяла такси и обрадовалась тому, что при одном упоминании Маркса меня повезли туда, куда мне нужно. Однако через 10 минут я получила холодный душ. Таксист привез меня в меховой магазин «Маркс». Меня поразило, что даже на его родине величайшего из людей знали далеко не все. На кладбище в Лондоне я с трудом нашла его могилу. Она мне показалась полузаброшенной. И я с еще большим упорством продолжала собирать материалы для новой книги. Мне хотелось поведать о счастливых и трагических моментах в судьбе Карла Маркса всему миру. И ваши романы стали едва ли не первыми беллетристическими произведениями о Марксе и Энгельсе в мировой литературе. Как же вы все-таки решились на такую огромную и такую ответственную работу? Тут надо учитывать традиции нашей семьи, где все были профессиональными революционерами и где имена Маркса и Энгельса произносились так, будто они были еще живы. И потом молодость. Казалось, что я смогу все, что преград в жизни нет. Я ведь в партию вступила в 14 лет. А в 20 выпустили книгу. Да, все первые мои книги были серьезными, не соответствовали возрасту автора. О французской революции, о положении в Китае, где я к тому времени побывала, о современности. Мне не стыдно было дарить их своим старшим товарищам, в том числе Марии Ильиничне Ульяновой. Книги, подаренные сестре Ленина, до сих пор стоят в том самом шкафу в кремлевской квартире, куда их поставила Мария Ильинична. Вот почему в эту теперь уже квартиру-музей я прихожу как в свой родной дом. Снова возвращаемся к разговору о любви к книгам, об этой высокой страсти, которую Галина Иосифовна пронесла через всю свою трудную жизнь. Чтение спасало меня всегда. Раздумье над любимым произведением окрыляло, возвышало, придавало силы. Без книги я не представляю себя ни человеком, ни писателем. Всегда находясь рядом с замечательными людьми своего времени, писателями, художниками, дипломатами, партийными деятелями, я то и дело слышала от них вопрос: «Что вы сейчас читаете?» Не раз меня спрашивали об этом и Надежда Константиновна Крупская, и Мария Ильинична Ульянова. Я отвечала, что по совету Бабеля и Всеволода Иванова в данный момент изучаю античную литературу, что Горький приказал мне штудировать историков французской буржуазной революции Мишле и Тьера, что сама я безо всякой подсказки тянулась к русским былинам, к поэзии Востока, к финскому эпосу «Калевала». Да, книги прошлого, книги о прошлом были моими друзьями, моими помощниками, маяками. Они как бы переносили меня в те давние времена и помогали быть современницей тех событий. Однажды от Горького услышала упрек в том, что я, изучая Маркса, взялась за безумно трудную тему, что дело это мужское, мужской воли, мужских знаний и мужского таланта. Но слова его меня только взбодрили. Ведь любимым моим чтением в те годы были книги писательниц женщин Жорж Санд и Сельмы Лагерлеф, Марии Конопницкой и Элизы Ожешко. Я чувствовала, читая их, что женщина тоже может стать интересным писателем. К моменту окончания работы над книгой «Юность Маркса» моя библиотека насчитывала более 3000 томов. С уверенностью могу сказать, что почти все книги были прочитаны и изучены. Галина Иосифовна, остались ли с того давнего времени книги, которые прошли с вами через всю жизнь до сегодняшнего дня? Да, в самое тяжелое для меня время каждодневным чтением был Лев Толстой, его «Война и мир». Этот роман обрел для меня почти мистическое значение своеобразного талисмана, выручающего в трудную минуту. Открываешь страницу, прочитываешь первые строки и ощущаешь легкость души. Жизнь наполняется солнечным светом. Заговорили о друзьях писательницы. Их у нее много. От безызвестных книголюбов где-нибудь в Караганде или Муроме до выдающихся деятелей литературы и искусства. Я вспомнил слова, сделанные одним из друзей Галины Серебряковой казахским ученым Какишевым. «Меня привлекает мужество этой женщины и верность в дружбе. Если она однажды удостоверится, что человек, которого она встретила, хороший, она уже не переменит мнение о нем. Какие бы неприятности ни сулила ей дружба с этим человеком, она не изменит этой дружбе». Прекрасные слова. Галина Иосифовна рассказывала о дружбе с Жуковым, Вучетичем, Рошалем, Тарле, Манфредом, Матвеевым. О многих она написала воспоминания, о некоторых собиралась написать. Этот год для меня был очень радостным. В школьную программу для старшеклассников внесена моя книга «Прометей». Радостно от того, что в обширной переписке с читателями мы обсуждаем вопросы воспитания молодежи и всегда сходимся в суждениях на одном. Молодые люди нашего времени в ответ на вопрос «делать жизнь с кого?» должны брать образы Маркса, Энгельса, Ленина, тех прекрасных людей, которые творят сегодняшнюю историю. Галина Иосифовна показывает мне книгу карманного формата в мягкой обложке. Это еще одно издание моих произведений. Вышло в Японии, 26 томов. С гордостью могу сказать, что его тираж 5 миллионов экземпляров. Представляете? Романы о Марксе и Энгельсе в Японии читают миллионы людей. Они стали, как говорят на Западе, бестселлером. Но хорошим бестселлером. Японские издатели поразили и другим. Они сумели раздобыть в качестве иллюстрации портрет одной из героинь книги «Женщины эпохи французской революции» Мэри Вунстонкрафт, хотя считалось, что изображение ее не сохранилось. В ее коллекции было 400 фигурок трубочистов. Я обращаю внимание хозяйки дома на ее портрет, висящий над рабочим столом. Это верейский отец рисовал меня, когда я была молодой. Портрет принадлежит Третьяковской галерее, но пока я жива, он будет находиться здесь. Мне он очень нравится, он напоминает о далекой счастливой молодости. Спускаемся со второго этажа, где находится рабочий кабинет писательницы, вниз в домашний музей. Он создан по инициативе близких Галины Серебряковой. Целая комната книг, фотографий, всевозможных подарков со всех концов света. Здесь же коллекция фигурок трубочистов, их более 400. Предмет страстного собирательства. Фотография Шостаковича с надписью «Дорогая Галя, будь всегда здорова и счастлива». Работа народного художника СССР Жукова, подаренная Галине Иосифовне. Шкаф с ее книгами, изданными за рубежом. Бюст писательницы работы Кербеля. Фотография из газеты «Правда», сделанная в дни приезда в Москву Ромена Ролана. Горький, Ролан, Садуль, Новиков, Прибой, Катаев, Барто, Шагинян, Серебрякова. Прощаюсь с хозяйкой дома, до новой встречи. А через неделю вечерний телефонный звонок. Не стало Галины Иосифовны Серебряковой, прекрасного писателя, мужественного человека. Переделкино, Москва, 1980 год.